Едва ли можно было вообразить себе ад, более точно отвечающий представлениям древних, чем тот, в который превратилась инженерная палуба. Она стала удушливым, обжигающим кошмаром, где сверхнагретые газы вырывались из лопающихся труб и сиял красный свет. Обширные пространства были усеяны телами мертвых, сервиторов со вскипевшими внутренностями и машиновидцев, которых экзозащита не спасла от утечек разрушительной радиации и скачков температуры. В замогильном алом сумраке двигались тени монструозных созданий с многочисленными руками и когтями, повелители этой обители проклятых. Но то были не демоны, а железнорукие, хозяева корабля, теперь пытавшиеся его спасти. Томатика бился с выходными данными от сразу нескольких систем, пропуская потоки информации через когнитивный комплекс, встроенный в его мозг марсианскими жрецами, и сопоставляя их со скоростью, недоступной даже самому талантливому из смертных. Сказать, что он пытался провести операцию, требующую крайней осторожности, было все равно, что заявить, что передовая биоаугметическая нейрохирургия может представлять некоторую сложность для варвара с дикого мира. Энергия в реакторе могла в любой момент вырваться из защитного поля и превратить корабль в стремительно расширяющееся облако радиоактивной пыли. Томатика полагал, что ему удастся направить колоссальные мощности в нужном направлении. У них может появиться шанс спастись, а если не удастся, они, возможно, смогут хотя бы нанести врагам урон. Корабль Детей Императора отступал, рой улетающих грозовых птиц и отозванных абордажных торпед на магнитных фалах оставлял за собой светящиеся узоры с траектории. Любопытно было то, что корабль Железных Воинов больше не двигался. Возможно, их капитан догадывался о его плане. На Железной Крови был Пертураба, так что это было вполне вероятно. Но почему он не сообщил ничего Детям Императора? Освободив разум от мысли о прошлом, Пертураба наблюдал за плавно поворачивающимся Сизифием и искренне восхищался его экипажем. Информационное устройство Железной Крови наконец идентифицировали корабль Железных Рук, чей тяжело бронированный и значительно модифицированный силуэт раз за разом заставлял алгоритмы, проводившие сравнение моделей и анализ энергосигналов, выдавать ошибки распознавания. Его конструкция и характеристики излучения были так сильно изменены, что в нескольких промежуточных результатах он был даже определен как боевой корабль зеленокожих. Пертураба узнал корабль задолго до этого. Улучшения, модификации и заплаточные ремонты, проведенные экипажем, не скрыли от его глаз лежащую в основе конструкцию. Корабль Железных Рук был теперь уродлив. Рядом с андроником он выглядел как тюремная заточка, рядом с гладиаторским мечом. Но оружие всегда оставалось оружием, и даже самое грубое могло убить. А экипаж Сизифия был полон стремления убивать. Невыносимо яркий ореол от ядерных реакций вспыхнул из перегруженных двигателей. Цунами электромагнитного излучения вышло из Сизифия и накрыло Железную Кровь и андроника. Десятки пультов заискрились и заполыхали. Незащищенные системы перегружались и сгорали. «Кости Лохаса!» — выругался Фальк, когда его командную кафедру охватило пламя. «Крагер, у тебя есть еще расчетные данные для выстрела?» — спросил Форикс. «Нет, орудийный ауспикс ничего не видит. Заставь его работать!» — приказал Форикс. «Дайте минуту», — отрывисто сказал Крагер, пытаясь что-нибудь сделать с теми немногими системами управления огнем, которые оставались целы. «Нет у нас минуты», — рыкнул Форикс, отталкивая Крагера в сторону. Пульт представлял собой почерневший обломок, но работало еще достаточно систем, чтобы можно было выпустить ряд неуправляемых торпед и дать многозарядный залп. «Ничего не делайте», — сказал Пертураба. «Но...» «Я сказал, ничего не делайте!» – прокричал Пертураба, но к тому моменту ничего уже и нельзя было сделать. Раскаленное облако ослепительной энергии вырвалось из двигателей Сизифия, как хвост у кометы, подлетевшей слишком близко к сверхплотной звезде. Корабль выстрелил вперед, словно снаряд из ручного гранатомета, из практически неподвижного состояния, в мгновение ока развив скорость до второй космической. Окруженный ярким, как лазер, сиянием, Сизифий преодолел расстояние до андроника и врезался в борт сразу за плугообразным носом изящного корабля. Пусть андроник и был покрыт позолотой орнаментами, он оставался боевым кораблем легиона Састартес и обладал броней, способной выдержать удары ракет, торпед и любых боеприпасов взрывного действия. Но против скорости, массы и носовых орудий Сизифия у него не было шансов. Корпус Андроника прогнулся под ударом клинообразной ракеты, которой стал корабль железных рук. Атака смяла внутренности, и в космос вырвалась волна воспламенившегося кислорода. Пылающий орел Сизифия поджег атмосферу в Андронике. Нос его легко отделился, будто отрубленный гильотиной. Он отлетел, оставляя за собой спиралевидный след горящего кислорода. А броневые плиты на всей передней половине крейсера коробились от внутренних взрывов, прошедших по его длине. Огонь вырывался из разлома в корпусе. Лучи ослепительного света били из пробоин. В результате катастрофической атаки корабль Детей Императора сгорал изнутри. Пламя и обломки расширяющимся конусом вылетали наружу, когда Сизифий инерцией и орудийным огнем пробил внутренности Андроника. Как пуля, вылетающая из тела застарелой жертвы, прошел он сквозь корабль Третьего Легиона, таща за собой расплавленные обломки и расчерченное пламенем облако перегретой плазмы. Корабль замерцал в дымке, и Пертураба заметил дрожащие всполохи света на краях пролома. Щиты увлекали за собой километры броневых пластин, попавших в магнитное поле. Хотя в космосе не существовало понятий «верх» и «низ», Андроник накренился к низу, слепо разворачиваясь, как нокаутированный боец. Гироскопические системы старались его выровнять, но урон был слишком велик, слишком внезапен и слишком мощен, чтобы можно было скорректировать его влияние. Капитан еще пытался спасти корабль, но Пертураба знал, что Андроник обречен. Энергетические поля замерцали в отчаянной попытке удержать внутреннюю атмосферу, когда передняя часть корабля отлетела. Потеряв конструктивную целостность, Андроник начал разрываться на части под напором собственной огромной массы и жадных волн варпа, стремившихся заполучить свою награду. «Во имя 12!» — выдохнул Форикс, на глазах которого развертывалось величественное зрелище гибели космического корабля. Ни один воин не смог бы забыть, как умирает в бою Левиафан, пораздивший звездные просторы, как повергается могучий, как посрамляется неуязвимый. Андроник потерял ход, его сигнальные огни на мгновение мигнули и угасли. Двигатели корабля еще время от времени вспыхивали, уводя выпотрошенный каркас с тщательно намеченного пути. Скоро он исчезнет в расплывающихся течениях варпа и станет очередной жертвой неукротимой ярости Империи. «Думаете, там кто-нибудь выжил?» – спросил Фальк. «Выжившие будут», – ответил Форик, переходя к наблюдательной станции и устанавливая связь со взлетными палубами. Нескольким наверняка удалось добраться до спасательных капсул, но многие еще находятся в пустоте, на борту грозовых птиц и торпед, и уверен, немало осталось на разрушенном корабле. Я отправляю к ним бригады спасательного транспорта. Пертураба смотрел, как Трезубец начал возвращать контроль над железной кровью, выставлять линии обороны из заградительных кораблей и организовывать спасательную операцию для экипажа Андроника. Тысячи погибли, когда корабль был так внезапно и безжалостно поражен. Но благодаря своим несравненным логистическим талантам Форик смог еще спасти несколько сотен. Он смотрел, как корабль железных рук развернулся с легкостью, казавшейся недопустимой для столь уродливого творения, оставляя за собой след из раскаленной плазмы и прикованных магнитным полем обломков. Сизифий устремился по нисходящей дуге к завихрению штормовых облаков, отнюдь не выглядевших как простой путь. «Повелитель», — сказал Крагер, держа палец на спусковой кнопке, — «стрелять?» «Нет», — ответил Пертураба, — «оставьте их, они это заслужили».